Глава 30. Я даже не успела ничего ответить ей, как появились стражники. «Выведите этих людей за пределы замка», — велел Страунг. Стражники замерли, не совсем понимая, то ли выталкивать гостей насильно, то ли те сами изволят покинуть замок. «Идите с ними», — попросила я друзей. «И не беспокойтесь за меня, я решила остаться здесь». Улыбнулась, чтобы было похоже на то, что я счастлива. Подошла к Колину и сказала: «Твои видения оказались обманчивы. Я встретила мужчину, с которым проведу всю свою жизнь, так что поменьше верь своим пророчествам. Отныне я — фаворитка лорда Страунга». Чтобы не видеть его реакцию, отвернулась и прошла к Адемине. «Спасибо», — кивнула она. «И тебе спасибо за все», — поблагодарила я. «Удачи тебе», — она улыбнулась. Было видно, что она понимает. Остаюсь я здесь не по доброй воле. Но она уважала мой выбор. К тому же он был ей на руку. «Лина, я обещаю, что найду твоих друзей и помогу им». Я благодарно кивнула. Все шумно попрощались со мной. Ник зачем-то стал говорить, чтобы я послала им весточку о том, как мне здесь живется. Он думает, что я на правах гости? Наивный. «Вам пора», — нетерпеливо прервал наше прощание Страунг. Все вышли в коридор. И я, еле сдерживая слезы, услышала удаляющиеся шаги друзей. Вот и все. Теперь я точно одна в этом замке, наедине со странным парнем в маске. Друзья больше не вернутся и не станут искать меня. Они знают, что я стала фавориткой лорда. «Сколько же от вас хлопот, леди Лина?» Страунг ослабил ворот рубашки и снял камзол, кинув его на спинку кресла. «Надеюсь, мы решили проблемы всех ваших друзей, и они больше не побеспокоят нас». «Я тоже на это надеюсь», — искренне поддакнула я. Страунг расстегнул манжеты. «Он что, решил раздеться?» Я оторопела. Хоть в стремлении внушить Колину, что я любовница Страунга, я и назвалась фавориткой, но исполнять эту роль была не готова. «Вам помочь раздеться?» Страунг расстегнул и снял рубашку. «Нет, что вы, не надо», — выпалила я. «Собираетесь спать в платье?» — удивился он. «В корсете очень неудобно». «Ничего, мне нравится», — запаниковала я. «Как же с вами сложно». Страунг подошел ко мне решительно и быстро, развернул спиной к себе. «Отпустите сейчас же», — завопила я. Он дернул завязки и несколькими движениями ослабил шнуровку. От неожиданности я вскрикнула. «Вы обещали не трогать меня», — запаниковала. «Может, со временем я и привыкну к Страунгу и соглашусь на близость, но только не сейчас. Я не готова к таким подвигам. Я не нарушу обещания». У меня аж в голове помутилось. То он велит раздеться, то заверяет, что не тронет меня. «Одна вы бы не справились со шнуровкой, поэтому пришлось помочь вам». «И то верно, но способ помочь мне был выбран шокирующий. Я проведу ночь в кресле», — заявила я, чтобы дать ему понять. «Я не лягу с ним в постель. Мне казалось, что так я в большей безопасности». «Нет, вы проведете ночь в постели». Это был тон, не терпящий возражений. «А я переночую в другой комнате. Я говорил вам, что в моем распоряжении вся башня». «Ах, да, ему есть где заночевать». «Но почему вы отдали мне ту комнату, которая вам нравится больше всего?» Я не сомневалась в том, что именно это помещение было излюбленным местом Страунга. «Только здесь есть выход в замок». Его ответ удивил меня. «Логичнее было переместить меня туда, где нет выхода». Неосторожно ляпнула я и сама же поняла, что погорячилась. Вдруг он решит, что это действительно будет лучше. «Я хочу быть уверенным в вас». Он продолжил удивлять меня. «Меня устраивает только лишь добровольное пребывание со мной». «Но вы говорили, что я пленница». Жестко напомнила ему уже его слова. «Но сами вы настойчиво претендуете на роль фаворитки», — усмехнулся он. Я смущенно засопела. Мне нужно было отвадить от себя Колина, потому и сказала, но Страунгу знать это не обязательно. Если бы я сказала правду, то друзья попробовали бы вызволить меня. Я снова выбрала честность. А так они думают, что я соблазнилась на благо фаворитки, так что теперь нас с вами никто не потревожит. «Буду надеяться на это», — усмехнулся он. Подошел ко мне, нежно коснулся пальцами щеки и проскользил к губам. Его незатейливая ласка была мимолетна, но чертовски приятна. Я часто задышала. Словно страшась зайти дальше, он развернулся на каблуках и вышел на террасу. В следующий миг я услышала хлопанье крыльев. Вот и все. Самый суматошный день моей жизни закончился. Я осталась одна. Скинула юбки, подошла к кровати. На ней лежала длинная рубашка. Я надела ее, и в изнемождении опустилась. Укрылась одеялом. Сон тут же овладел мной, лишив возможности покопошиться в себе.